По лестнице они поднимались уже бегом, толком не останавливаясь. Матадор, словно бронепоезд, пер вперед, расшвыривая со ступеней оборотней, а некоторых просто затаптывал. Те из них, кто уцелел, добивались Родериком и Алисой. Леголас на бегу постоянно оборачивался, все крепче сжимая в руках арбалет с двумя снарядами типа ядрен батон. Таблеткин же на бегу рылся в тряпичной сумке через плечо, куда он сложил склянки с краской для рун. На очередном повороте ступенек появился белый оборотень, на морде которого было черное пятно. Он резко подпрыгнул перед Матадором и благополучно его перепрыгнул. Вид летящего сверху огромного оборотня изрядно напугал Леголаза. Он чуть не выстрелил, если бы не Алиса и Родерик. Алиса тут же испустила направленную струю огня, поджигая его, а спустя мгновение в прыткого оборотня влетел Родерик, с разбегу вонзая ему длинные кастеты-когти в грудь и разрывая ее. Все происшествие заняло от силы несколько секунд. Матадор даже не успел сориентироваться и понять, что происходит. «Чего стал, блохастый? На том свете отдохнешь! Бегом!» — выпалил Мотя и снова устремился наверх. Команда еще несколько раз попадала в подобные ловушки, когда оборотни прыгали с высоких уступов или просто перепрыгивали Матадора, который мчался вперед, как бронепоезд, выставив шипастый щит вперед. Только чудом команду миновал респ ее членов. Добежав до верха, Матадор упал на колени, загнанно дыша. Леголас тоже уселся на камень, но лицом к спуску. Он поменял снаряды на обычные разрывные, чтобы не разнести всю скалу, и установил треногу, на которую водрузил арбалет. Алиса не знала, куда себя деть, и бегала от Таблеткина, который уже поставил Родерика в круг четок и начал на нем рисовать руны, к Матадору, который пытался отдышаться. Матадор поднялся и направился к открытой площадке под небом, на которой их ждал босс. Еще целых 6 минут. Босс представлял из себя огромного по меркам оборотней вервольфа. Цвет его меха был угольно-черный, а глаза светились желтым цветом. Он сидел на корточках, держа спину прямо и положив руки ладонями на колени. У него, так же как и у Родерика, были кастеты-когти. Розовый металл, из которого они были изготовлены, давал понять, что они очень непростые. Голова была немного наклонена вперед, а его пасть была открыта, и из нее торчал язык. Было непонятно, то ли он улыбается, то ли ехидно скалится. В качестве информации о нем красовалась малоинформативная надпись. «Вожак стаи. Уровень 350. ХП. Неизвестно. Мана. Неизвестно. Энергия. Неизвестно. Уязвимые места. Неизвестно. Оставшееся время. 6 минут 23 секунды. 22. 21. Увидев такое описание, Матадор нахмурился и, ничего не сказав Алисе, отправился к остальным. «Баста, ребята! Приехали! Там босс 350 уровня!» С грустью и пряча глаза от Алисы, словно в чем-то был виноват, произнес Матадор. А та, словно пытаясь выудить уверение, что все будет хорошо, вертелась рядом, заглядывая в лицо. «Сушите весла!» «Надо попробовать!» Не веря в поражение, вмешалась Алиса. Таблеткин, до этого покрывавший Родерика сложной рунной вязью, отвлекся. Он офигевшими глазами смотрел на Таурана, а его руки с кисточкой и краской опустились. «У меня есть то, что может его убить», — произнес Леголас, не отрывая взгляда от прицела, который был направлен на спуск. Он на секунду оторвался от арбалета и запустил руку в инвентарь. Он достал ее с зажатым в ней с виду обычным коротким мечом. Протянув его Родерику, он произнес: «У тебя будет только одна попытка». «Меч 7 смертей. Зарядов 1 из 7», — прочитал Родерик вслух описание. Он сглотнул и, глядя в глаза Леголазу, несмело произнес: «Спасибо». Таблеткин тут же продолжил малевать руны на оборотне, а Матадор обратился к эльфу, который уже принял привычную позу у арбалета. «Откуда у тебя этот меч, ушастый?» «Потом расскажу, Мотя, не время». Из-за поворота показался оборотень. Палец Леголаза тут же нажал на курок. Разорвавшийся у ног оборотня снаряд оставил кровавое месиво, размазанное по стенам. «Сколько у него будет времени? На боссе был счетчик времени?» «Около 4 минут», — взволнованно произнесла Алиса. Она все не могла найти себе места, вертелась как ошпаренная. «Если Таблеткин справится, как и обещал, за 2 минуты». «Тянем время», — скомандовал Мотя, и, приготовив щит с ежом, встала рядом с леголазом. «Как на перезарядку пойдешь, я вперед выйду и держать их на себе буду. Алиса, иди сюда, не мешайся там. Ты, если они мимо меня прорвутся, жги их огнем. До ушастого, пока он перезаряжается, дойти не должен никто. Поняла?» «Поняла, только если я тебя зацеплю», — просила она, сделав большие глаза. «Переживу, ты, главное, ушастого прикрывай». За их спинами послышался громкий голос Таблеткина, который почти выкрикивал название рун. Вместе со звуком его голоса послышалось скуление Родерика. Это продолжалось еще 2 минуты, за которые из-за поворота появилось еще 3 оборотня, но были размазаны кровавым фаршем с помощью леголаза. «Родерик готов, выходим на площадку к боссу», — пришло сообщение от таблетки на Матадору. «Отходим! Ушастый, ты первый, за тобой Алиса! Когда займете позицию, крикните мне!» Матадор приподнял щит, оставив над его кромкой только глаза. Он слышал удаляющиеся шаги. Сначала эльфа, а потом Алисы. Когда та издала крик, он начал пятиться, не сводя взгляда от спуска. «На месте!» — крикнул Тууран, добравшись к остальным. «Родерик, пошел! Алиса, смотришь сюда! На любимого потом полюбуешься! Не дай бог нас снесут! Выпарю! И Родерику, и нам достанется!» Матадор оглянулся в поисках Таблеткина. Тот стоял на карачках возле круга из своих четок, лужи собственной крови. Она текла из всех отверстий на голове. Из ушей, капля за каплей, она стекала по шее и вливалась в кровавое зеркало перед его лицом. Из глаз капли кровавые слезы, а изо рта свисала кровавая слюна. «Таблеткин! Таблеткин! Слышишь? Ты как? Окрун, чтоб тебя!» Матадор пытался докричаться до Таблеткина, но тот никак не реагировал. Спустя секунду он упал плашмя лицом в лужу собственной крови. «Зашибись! Еще без хила остались!» В это время Родерик подошел к оборотню и встал в боевую стойку. В руках у него были только кастеты и когти. С эффектом от рун он на секунду подумал, что сможет справиться. Но каково его было удивление, когда вожак стаи ни на каплю не уступал ему в скорости. Он мгновенно переместился вплотную к Родерику из положения на корточках. Далее они сплелись в клубок черно-белой шерсти, в которой мелькали лезвия кастетов. Это продолжалось около 2 минуты, спустя которые они распались. Черный вожак стаи красовался отсутствием одного глаза, рассеченной мордой и несколькими дырками от лезвий в груди. Родерику же похвастаться было нечем, за исключением наличия обоих глаз. Вся грудь была распорота и истыкана дырками от лезвия вожака. На правой руке был глубокий кровоточащий шрам, а в кости левой ноги торчало обломанное лезвие. На правом кастете вожака стаи не хватало одного лезвия. «Продул! Продул вчистую!» — пробулькал Родерик. «Видимо, без этого никак!» Он по очереди снимал кастеты и бросал под ноги. Затем он вытащил меч, который передал леголаз, и взял его в одну руку. Начав хромать в сторону вожака, он расставил руки в разные стороны, открывая грудь для удара, чем и воспользовался черный оборотень. Он с сумасшедшей скоростью подбежал к Родерику и, вонзив когти в грудь, поднял его над землей. Хищно улыбаясь, вожак смотрел в глаза Родерика. Тот молниеносным движением занес клинок 7 смертей над ним так, что лезвие оказалось направлено вниз, и, ухватив рукоять 2 руками, вонзил ему чуть выше ключицы. Меч прошел насквозь, выйдя из спины в районе нижних ребер грудного отдела. Вожак стаи перед смертью успел взвыть дурным голосом, активировав обилку «Зов стаи». Алиса, несмотря на предупреждение Матадора, обернулась и увидела падающего окровавленного Родерика и вожака стаи, который завалился назад с мечом в месте, где шея переходила в грудь. Она выхватила из инвентаря приготовленный эликсир, пулей метнулась к нему. Подбежав к возлюбленному, она подхватила его голову и начала тонкой струйкой лить эликсир ему в рот, несмотря на то, что взгляд остекленел и смотрел в небо. Его ХП находилось на волоске из-за огромного количества ран и дебафов. Он не реагировал на эликсир, но когда его рот наполнился полностью и струйка из него уже убежала через складку и побежала по щеке, он сглотнул. Затем еще раз и еще. Взгляд приобрел осмысленность, а руки зашевелились. В это время со стороны спуска послышались звуки разрывов снарядов леголаза. Затем послышался рев Матадора. Он неоднократно использовал агрообилку, стараясь сдержать оборотней, которые ползли густой толпой. Первые снаряды собрали хорошую жатву, но этого было недостаточно. Оборотни не атаковали Мотю, они бежали на последний зов вожака. Чтобы хоть как-то их сдержать, Матадор агрил их на себя обилкой, но этого было мало. Первого прорвавшегося оборотня, видя, что Алис нет на месте, он прибил, запустив ежа как снаряд. Следующего пришлось кидать щитом. Оставшиеся 12 оборотней облепили его полностью, пытаясь прогрызть броню. Но в этот момент Леголас уже зарядил арбалет разрывными болтами и, не жалея Матадора, выстрелил ему под ноги, раскидав оставшихся оборотней по стенам. Матадор тут же принялся добивать их. Кому голову кулаком размазывал, а кому грудь копытом пробивал. Оглядев побоище, Матадор ухватился за развороченный Леголасом бок и, сплюнув кровью, показал ему большой палец, выдавив измученную улыбку. Перебирая свободной рукой по стенке, он прохромал к Леголасу. Рана на боку начала сильно кровоточить, заливая остатки рваного доспеха и оставляя кровавые пятна от его копыт. «Подними меня, пожалуйста», — прошептал Родрик Алисе, немного придя в себя. Алиса взглянула на его ХП, которые все еще находились в критической зоне, но уже не убавлялись, и, обхватив его за грудь, помогла ему встать. Она начала понимать, что это их последнее объятие, и из глаз градом покатились слезы. «Смотри, какая огромная луна! Она светит для нас!» Алиса что-то всхлипнула в ответ. А Родерик, словно это был вопрос, начал отвечать, глядя на огромный шар полной луны. «Конечно, для нас. Полная луна — это ведь наше время. Время оборотней. Не плачь. Прошу тебя». Он ухватил лицо Алисы, которая была уже в человеческом обличии, и поднял, посмотрев в глаза. «Алиса, послушай меня. У меня мало времени. Я отослал тебе письмо на почту. Там пароли и логин к почтовому ящику в имперском почтовом банке». Родерик говорил, словно задыхаясь, как будто не мог надышаться и жадно вдыхал полной грудью. Он достал из инвентаря бумажный цветок, исписанный мелким почерком, и вручил Алисе. «В том письме, как и тут, реквизиты с кодами доступа ко всем моим счетам. На них около 20 миллионов полновесных империалов. Там же написан номер и адрес хранилища в банке биологических материалов. Я сдал полный спектр на случай... на всякий случай. Если ты захочешь, ты можешь взять оттуда мои... В общем, если ты захочешь, чтобы у тебя был ребенок, то ты сможешь взять в банке мои образцы». «Родерик!» — крикнул Матадор, подпирая спину у входа на площадку босса. «Удачи тебе там!» «Где там, рогатый? В реальность я уже не вернусь», — усмехнувшись, крикнул Родерик. Он отчаянно пытался не заплакать. Он часто моргал и глубоко дышал. «Там, куда мы все попадем, блохастый. Как говорил мой отец, в этом мире надо только умирать. В этом мире нет вечных вещей, и даже солнце когда-нибудь погаснет», — прокричал Мотя и отвернулся к Леголасу. «Вот видишь, солнышко, надо только умирать. Не плачь, прошу тебя». Родерик прижал к себе Алису покрепче и все так же глубоко дыша. «Вернись в нормальный мир. Это последнее, что я прошу. И еще. Помнишь, мы с тобой лежали тут и представляли, как умрем вместе? Я знаю, помнишь. Мы хотели, обнявшись вместе с воем, уйти из этого мира», — перебила его Алиса. И через клипы продолжила. «Мы стояли бы в обнимку, как сейчас, а потом бы вместе завыли на полную луну, обращаясь в камень. Только теперь уйду я один. Помоги мне, солнышко, уйти красиво». Он поднял белую волчью голову вверх и, расставив руки в стороны, выгнул спину. Издав протяжный вой, к которому присоединилась Алиса, он почувствовал, как немеют ноги. Со стороны же это выглядело, как постепенное превращение Родерика в каменную копию, точную до самого волоска. Полоса окаменения прокрадывалась все выше и выше. А Родерик, вновь и вновь набирая полные легкие воздуха, начинал выть. По правой щеке катилась слеза. Но он не остановился и не прекратил выть до того момента, пока линия окаменения не дошла до глаз. Алиса прекратила выть на луну вместе с ним и зарыдала навзрыд, упав на колени, но не отпустив его. Обняв каменную статую за ногу, она продолжала реветь, упершись лбом в ногу каменной статуи. Бумажный цветок она так и не отпустила. «Откуда у тебя этот меч, ушастый?» Матадор наблюдал за Алисой, опершись плечом о скальный выступ. Он несколько раз глотнул, словно пытаясь что-то проглотить, хотя кроме сгустков крови во рту сегодня ничего не было. Плечи и голова были опущены. Он как будто стал немного меньше от того, что сгорбился. «Я хотел убить этим мечом королеву некромантов, Мотя!» Еле шевеля губами, произнес эльф. Он сидел прямо на каменном уступе, с которого стрелял. Он сидел, вытянув прямо ноги и положив на них руки ладонями вверх. Они были порваны тетивой, и из них сочилась кровь. «Я потратил все деньги, которые я заработал на этот меч. Потом еще пришлось занимать, чтобы узнать подробности про нее. Я отдал 100 тысяч, и один человек из топового клана рассказал мне, что таким мечом ее пробовали убить. Не помогло. Этот меч бесполезен против нее». «Сдалась она тебе. Тебе тоже так хочется оставить такой памятник?» Матадор отвел взгляд от рыдающей Алисы и взглянул на Леголаза. «Я умираю, Мотя. 3 недели, как встала печень. 18 минут, как встали почки». Леголаз тоже повернул голову, взглянув Матадору в глаза. «У моей истории тоже есть конец. Я просто догнивающий кусок мяса, Мотя. Без капсулы я не протяну и нескольких часов». Глаза Таурана, не веря его словам, уставились в одну точку. «Не шути так! С такими вещами не шутят, ушастый!» «А это не шутка. Мне давно сказали об этом. Я не знал, как сказать. Прости меня, Жень!» «А то обещание насчет фермы на Марсе! Ты меня обманывал!» Матадор начал заводиться. Он отошел от каменной стены и поднял ежа. Леголас в это время не отводил взгляда от глаз Матадора. «Ты все знал и не сказал. Мы бегаем тут и тащим оборотня в топ. Просираем время. Твое время!» Матадор со злости махнул ежом, зацепив шипами стену и выбив осколки, которые словно пули просвистели и разлетелись в разные стороны. Один из небольших осколков чиркнул по лицу Леголаза, оставив кровоточащую царапину. Он даже не моргнул. «Прости», — прошептал Леголаз, утирая кровавую полоску со щеки ладонью. От того, что ладонь тоже была в крови, пол лица измазалась кровью. Матадор начал подходить к эльфу, угрожающе покачивая ежом. В это время зашевелился Таблеткин. Он лежал в луже собственной крови между Таураном и Леголазом. Только отсутствие серого марева свидетельствовало о том, что он не ушел на рез. Таблеткин сначала пошевелил руками, подтягивая их к плечам, затем приподнялся на них. Плюясь кровавыми сгустками, он встал на колени, а затем, пошатываясь, и на ноги. Его мотыляло, как настоящего зомби, от дебафа оглушения. Он повернулся лицом к Матадору и указал рукой сначала на эльфа, а потом на себя. «Что? Ты тоже знал?» — выпалил со злостью Матадор. Таблеткин не стал печатать ответ. Он кивнул и залез в рот рукой. Через секунду он вытащил зуб и выкинул его на землю, сплюнув кровавый сгусток. «Тоже знал и ничего не сказал! Я не понимаю! Я не хочу понимать!» Матадор начал со злостью берсеркера махать ежом, круша все, до чего дотягивался. «Я отказываюсь понимать! Жить в мире цифр! Любить в мире цифр! Дружить в мире цифр!» С каждым предложением его еж врезался то в скальный уступ, то в каменный пол, то обламывал участок каменных ступеней. «А умирать? Умирать-то тут зачем?» Он прекратил разрушение и взглянул на Леголаза. «Ты ушастый, ничего не видел в настоящем мире! Ты заката не видел на Марсе! Ты ночь с полнолунием двух лун не видел! Ты же виржа не гладил!» Матадор шмыгнул носом и по привычке утер его стальной перчаткой. Плечи снова опустились. Голова с поблекшим взглядом склонилась, и он снова стал как будто ниже ростом. «Ты же мир настоящий не видел, а уже торопишься умереть, оставив цифры на каком-то сервере!» Рука с ежом безвольно повисла, в очередной раз выбив каменную крошку в массиве скалы. Матадор развернулся, еле поднимая ноги и постоянно шаркая раненой ногой. Поплелся вниз, прочь со скалы. Ежа он не отпустил. Кончик сферы, покрытый огромными шипами, оставлял глубокие царапины и позвякивал, подпрыгивая на очередной кочке. «Мотя, да я же жизни и не увидел бы никогда!» Попытался оправдаться Леголаз, крича в спину уходящему Матадору. Его остановила раскрытая пятерня Таблеткина, которая останавливающе возникла перед ним. Взглянув на него, он увидел кровавое, отрицательно мотающее лицо Таблеткина, которое словно говорило: «Не надо, не сейчас». Таблеткин указал рукой на Алису. Она перестала реветь и, встав на носочки, обняла статую окаменевшего Родерика. Дотянувшись, насколько смогла, до его поднятой вверх морды, она поцеловала его в скулу, тихо прошептав: «Прощай». Отступив на шаг от Родерика, она еще раз вытерла слезы и повернула голову, взглянув на Таблеткина и Леголаза. По-доброму, улыбнувшись, она помахала им рукой и начала растворяться в воздухе. «Еще одна история закончилась», — тихо произнес эльф. Он встал и закинул одну руку Таблеткина на себя. Поддерживая друг друга, они поплелись вниз по склону, туда, где были ступени, которые изрядно покалечил и запачкал кровью оборотней Матадор. «Акрум, а ты отхилить сможешь?» Таблеткин отрицательно покачал головой. «Пустой, что ли? Совсем маны нет?» «Жаль». Новостная лента «Твой мир Лайф». Сегодня в 1:07 по серверу в мире виртуальной игры «Твой мир» родился новый страж всех стихий, далее СВС. Достоверно известно, что СВС родился на печально известной скале Вервольфа. Топовый босс места, славящийся своей сложностью, был уничтожен. Сколько прекрасных команд погибло на его уничтожении. Но, тем не менее, в этот раз он был убит одним игроком под именем Родерик. Судя по всему, был применен какой-либо артефакт эпического класса, так как на момент победы над вожаком стаи уровень Родерика равнялся 211, что никак не вяжется с силой и скоростью босса, которого он убил. Совершив сей подвиг, он перенесся в общем рейтинге сразу на 8-е место. 7 минут было потрачено администрацией на первичную проверку логов капсулы игрока. Небывалое, по мнению многих, время, учитывая еще то, что он находился в центре полного погружения. Спустя 40 секунд от момента гибели босса игрок Родерик погиб. Как стало известно из источников администрации игры, человек, которому принадлежал аккаунт, был умерщвлен в капсуле по решению суда. Подробности дела и способа убийства босса администрации пока не разглашается. Тем не менее, согласно правилам игры, в зале всех стихий появился еще один страж. Белоснежный волк-оборотень в боевой трансформе. Из оружия у него присутствуют два кастета, которые больше походят на удлиненные когти. По описанию администрации, локация лес Вервольфа из боевой переходит в начальную. Отныне в этой локации будут начинать свой путь все оборотни всех направленностей. Изменения в локации назначены через неделю. Официальное бета-тестирование уже в финальной стадии и проходит авральными темпами. Что касается места гибели СВС, то администрация сообщает следующее. Раз в год, в этот же самый день, в локации будет продолжаться полнолуние, ровно 24 часа. Во время этого полнолуния все НПС затянут протяжный вой, который будет давать всем оборотням бафы на основные характеристики и получаемый опыт. Фотографии с бета-тестирования и фото стража всех стихий вы можете увидеть ниже в приложении к новости. Продолжение следует.